Глава шестая. Первый звонок. Звонок будильника пробился сквозь сон, как дрель сквозь бетонную стену. Игорь с трудом разлепил глаза и уставился на часы. 7:15. Утро. Понедельник. «Школа», — пробормотал мужчина, медленно осознавая происходящее. После бессонной ночи он с трудом приходил в себя. Последний срок сдачи сценария был через 2 дня, а он вспомнил об этом только вчера вечером, когда продюсер прислал сообщение с вежливым, но настойчивым напоминанием. Игорь застонал и перевернулся на другой бок. Еще 5 минут. Дверь в комнату распахнулась с такой силой, что ударилась о стену. — Ты что, еще спишь? — возмущенный голос Киры звучал, как пожарная сирена. — Мы опаздываем! Игорь резко сел на кровати. Кира стояла в дверях, уже полностью одетая в школьную форму, с рюкзаком через плечо и выражением вселенского разочарования на лице. — Я не сплю, — прохрипел он. — Просто медитирую. — Горизонтально, с закрытыми глазами и с похрапыванием? Кира скрестила руки на груди. — Очень интересная техника медитации. Записать ее для подкаста? Игорь потер лицо руками. «Нет-нет-нет, такая популярность ему не нужна. Не сегодня». «Который час?» 7:15. Школа в 8. Ты обещал отвезти меня и поговорить с классным руководителем, помнишь?» В голосе его дочери звучала смесь обвинения и разочарования, которую могут понять только дети. «Конечно, помню», — соврал Игорь, лихорадочно вспоминая вчерашний разговор. «Я просто работал допоздна». «Допоздна?» Кира прошла в комнату и посмотрела на его ноутбук, который все еще был открыт на кровати. «Сценарий?» «Да», — кивнул он, вставая и пытаясь одновременно найти чистую футболку и не упасть. «Сроки поджимают». «Мама говорила, что ты всегда все делаешь в последний момент», — заметила Кира, наблюдая за его метаниями по комнате. «Но я думала, что это преувеличение». «Твоя мама во многом права», — пробормотал Игорь, натягивая джинсы. «Особенно в том, что касается моих недостатков». «Тебе нужно успеть принять душ, позавтракать и отвезти меня в школу за...» Кира посмотрела на часы. 45 минут. Реально?» «Абсолютно», — уверенно заявил Игорь, хотя в глубине души понимал, что шансы у него примерно такие же, как получить «Оскар» за сценарий ситкома. «Просто дай мне 10 минут». 5, — отрезала Кира. «И я уже приготовила тебе кофе». Игорь остановился на полпути к ванной и удивленно посмотрел на девочку. «Ты приготовила мне кофе?» «И тосты!» — кивнула она. «Я подумала, что у нас будет больше шансов, если ты будешь функционировать на базовом уровне, хотя, судя по твоему виду, тебе понадобится как минимум 2 чашки». Игорь не знал, благодарить ее или обижаться на такую оценку его состояния. Решил, что первое важнее. «Спасибо», — искренне сказал он. «Я ценю это». «Не за что», — пожал плечами Кира. «А теперь, пожалуйста, поторопись. Я не хочу опоздать в первый же день. Это дурной тон». Каким-то чудом они добрались до школы за 5 минут до звонка. Игорь с мокрыми волосами, в наспех застегнутой рубашке, выглядел так, будто его только что вытащили из реки. Кира же, напротив, была собранной и сосредоточенной. Ее волосы были аккуратно заплетены. Игорь подозревал, что она научилась делать это сама, по необходимости. Форма выглажена, а на лице застыло выражение готовности к бою. «Ты в порядке?» — спросил Игорь, когда они остановились перед входом в школу. «Да», — коротко ответила Кира, но ее пальцы нервно теребили лямку рюкзака. Игорь присел на корточки, чтобы оказаться на одном уровне с дочерью. «Эй!» — мягко сказал он. «Все будет хорошо. Ты умная, веселая и гораздо более организованная, чем большинство взрослых, которых я знаю, включая меня». «Это не такое уж большое достижение», — заметила Кира, но уголки ее губ слегка приподнялись. «Возможно», — — согласился Игорь. «Но все равно впечатляет. Ты справишься. А если нет, я всегда могу написать сценарий о том, как мы сбегаем из города и начинаем новую жизнь под чужими именами». «А это вариант», — заинтересовалась Кира. «Только в крайнем случае», — улыбнулся Игорь. «Пойдем познакомимся с твоим классным руководителем». Они вошли в здание школы, и Игорь мгновенно перенесся на 20 лет назад. Те же коридоры, тот же запах мела и дезинфицирующих средств, те же звуки детских голосов, эхом разносящиеся по всему зданию. Его охватило странное чувство, смесь ностальгии и легкой паники. «Тебе здесь не нравится, да?» — проницательно заметила Кира. «Почему ты так решила?» «У тебя такое лицо, будто ты лимон проглотил», — пояснила она. «И ты сжал кулаки». Игорь разжал кулаки, о существовании которых даже не подозревал. «У меня со школой были сложные отношения», — признался он. «Но это не значит, что у тебя будет так же». Они поднялись на второй этаж и нашли кабинет 4-го Б. Перед дверью стояла молодая женщина, настолько молодая, что Игорь сначала принял ее за старшеклассницу. Она была невысокого роста, с каштановыми волосами, собранными в аккуратный пучок и в строгом, но модном костюме. «Здравствуйте», — обратилась она к ним с улыбкой. «Ты, должно быть, Кира, а вы ее папа?» «Да», — ответил Игорь, протягивая руку. «Игорь Карпов, а вы?» «Анна Сергеевна Васнецова», — представилась она, пожимая ему руку. «Классный руководитель 4-го Б». Кира внимательно рассматривала учительницу, слегка прищурившись, как эксперт на аукционе, оценивающий подлинность картины. «Вы слишком молоды для учителя», — заметила она. «Кира», — одернул ее Игорь. «Ничего страшного», — улыбнулась Анна Сергеевна. «Мне 26, и я преподаю уже 3-й год. Так что да, я действительно молода для учителя». «На 3 года старше подруги Горе», — задумчиво произнесла Кира. «Интересно». Игорь почувствовал, как краснеет. «Кира!» — снова отдернул он ее, но уже строже. «Что?» — невинно спросила девочка. «Я просто делюсь информацией». Анна Сергеевна кашлянула, явно пытаясь скрыть улыбку. «Что ж, Кира, я уверена, что ты прекрасно впишешься в наш класс. Ребята у нас замечательные». «А среди них есть Тимоха?» — спросила Кира. «Тимоха? Тимофей? Да, Тимофей Лебедев учится в нашем классе», — кивнула учительница. «Ты его знаешь?» «Нет, но его отец — друг моего Игоря», — объяснила Кира. «Он сказал, что Тимофей здесь учится». «Отлично! Значит, у тебя уже есть потенциальный друг», — улыбнулась Анна Сергеевна. «Или потенциальная жертва моего сарказма», — пробормотала Кира так тихо, что услышал только Игорь. «Кира!» — в 3-й раз предупредил он. «Простите», — вздохнула девочка. «Я немного нервничаю». «Это нормально», — мягко сказала Анна Сергеевна. «Первый день в новой школе всегда волнителен, но я уверена, что ты скоро освоишься». Она повернулась к Игорю. «У вас есть все необходимые документы?» «Да», — кивнул Игорь, доставая из папки, которую Кира предусмотрительно сунула ему перед выходом, стопку бумаг. «Все здесь». Анна Сергеевна быстро просмотрела документы и кивнула. «Отлично, все в порядке. Кира, можешь зайти в класс. Урок начнется через 2 минуты». Кира взглянула на Игоря. В ее глазах мелькнуло что-то... неуверенность, страх, но она быстро взяла себя в руки. «Хорошо», — кивнула она. «Игорь, ты зайдешь за мной после уроков?» «Конечно», — пообещал он. «В 2 часа, верно?» «В 2:15», — поправила его Кира. «В 2:15», — повторил Игорь. «Я буду ждать у входа». «Не опаздывай», — предупредила она. «И не засыпай». «Обещаю», — Он улыбнулся и неловко погладил ее по голове. «Удачи!» Кира кивнула, глубоко вздохнула и вошла в класс. Дверь закрылась, и Игорь остался наедине с Анной Сергеевной. «Она необычный ребенок», — заметила учительница. «Это еще мягко сказано», — усмехнулся Игорь. «Кира очень умная, но иногда не фильтрует то, что говорит». «Это не всегда плохо», — заметила Анна Сергеевна. «Дети, которые говорят то, что думают, часто более искренни и открыты. Хотя, конечно, некоторые социальные фильтры не помешают». «Да, мы работаем над этим», — кивнул Игорь, хотя на самом деле понятия не имел, как учить кого-то тому, чему сам не особо следовал. «Еще вопросы будут, а то мне пора. Сроки по сценарию горят». «Да-да, конечно. Я внимательно изучу содержимое этой папки». «О, это только часть инструкций». «Да?» «Да, а еще Кира ведет подкаст о моих родительских промахах». «Подкаст?» — Анна Сергеевна приподняла бровь. «Инструкция по выживанию с неподготовленным родителем», — процитировал Игорь. «Пока на стадии запуска, но, как она говорит, будет хитом». Учительница рассмеялась. «Что ж, она действительно необычный ребенок и, похоже, очень творческая натура. В этом она пошла в вас?» «Я сценарист», — пояснил Игорь. «Пишу сценарии для комедийных сериалов». «О!» — глаза Анны Сергеевны загорелись интересом. «Что-то, что я могла видеть?» «Семейку на прокат», — предположил Игорь. «Конечно!» — воскликнула она. «Я обожаю этот сериал. Особенно эпизод с кактусом и...» Она осеклась и смущенно улыбнулась. «Видимо, он основан на реальных событиях». «К сожалению, да», — вздохнул Игорь. Кира уже заметила сходство и не упустила случая критически оценить мое творчество. «Она посмотрела ваш сериал?» «Да, и она сказала, что там есть пара забавных шуток, но в основном так себе». Анна Сергеевна прикрыла рот рукой, пытаясь сдержать смех. Прозвенел звонок, и Анна Сергеевна выпрямилась. «Мне пора начинать урок», — сказала она. «Было приятно познакомиться, Игорь. И не волнуйтесь, я присмотрю за Кирой». «Спасибо. И удачи. Это может быть сложно». «Я люблю сложности», — улыбнулась Анна Сергеевна. «До свидания. Увидимся в 2:15?» «Обязательно», — пообещал Игорь и направился к выходу. Уже выходя из школы, Игорь остановился и посмотрел на здание. Его охватило странное чувство, смесь тревоги, гордости и чего-то еще, чего он не мог точно определить. Может быть, это была ответственность или привязанность? Он не был уверен, но знал одно. Впервые за 2 дня он почувствовал, что, возможно, они с Кирой действительно справятся. А если нет, у них всегда будет план «Б» — сбежать и начать новую жизнь под чужими именами. В конце концов, он сценарист. Придумать новую историю — его работа. С этой мыслью Игорь направился домой, чтобы закончить сценарий до того, как нужно будет забирать Киру. И не заснуть. Это было бы неплохим началом.